Домой я вернулась на бровях, наелась до отвала фиников и лепешек. Все меня окружили, спрашивают, ну как? Андала, они будут читать в Голливуде. Вальдемар обещал прислать договор по факсу. По какому факсу, удивился Кеша? У нас нет никакого факса. Понимаешь, Марусенька, сказал мальчик, чтобы тебе пришел факс, этот факс надо иметь. О, мой ребенок с детства обладал чудесным пониманием непостижимых связей. Еще незабвенный учитель биологии в нашей дворовой, 1597-й, преподал ему урок причины и следствия, наглядно показав, что курение вредно для здоровья. Он взял с подоконника два горшка с геранью, один полил табачным раствором, а другой — обыкновенной водой. Обкуренная герань скукожилась и увяла, а та, что не знала никотина, расцвела. Вот было торжество идеи. Зато Кеша, всегда готовый безупречно следовать потоку жизни, встал с дивана, оделся, засобирался. Пошли факс покупать. Хотя обычно его бросало в дрожь при мысли о таких дорогостоящих, разудалых покупках. «Ну что?» — окликнул он мальчика. «Объединим наши интендантские склады». Мальчик молча выдал нам денег. А потом печально глядел из окошка на меня и на Кешу, бежавших за факсом, как на сумасшедших, полоумных, сумасбродов и фантазеров, которые стараются силой грез своих вырваться из тисков неумолимой действительности. В магазине «Техносила» Кеша подрулил к юному худенькому пареньку-продавцу в желтой кофте с изображением бешеного супермена с пудовым кулаком, поднятым прямо на покупателя. Всем своим видом супермен на его груди показывал нам, простым смертным, заглянувшим в магазин электротехники, какие мы жалкие пигмеи, у которых даже нету столь необходимых в быту приборов, как утюг «Титаник» с паропреобразователем, индикатором нагрева и опрыскивателем воды, дающим точную упругую струю на метр, или телевизор «Томпсон» с экраном 55 дюймов, размером с холодильник, или холодильник размером с автобус, за 2 минуты замораживающий провизию до гранитного состояния. В такую холодильную камеру поместится целый мамонт и будет храниться веками не хуже, чем в вечной мерзлоте. Гигантские бицепсы перекатывались на руках этого громилы на майке, и он не скрывал, как ему досталось, его могущество. «Только с плитой индезит и стиральной машиной Bosch, — говорили его глаза, — вы можете стать такими, как я, могучими и независимыми, победившими свое ничтожество». «Нам нужен факс», — закричал Кеша, «потому что в кошмарном гуле электроприборов никто друг друга не слышал. Где у вас факсы?» Продавец недоверчиво оглядел нас. Взгляд у него был наметанный. Он, конечно, мигом смекнул, что мы с Кешей и факс — вещи несовместные. «Вам факс? Ну, пожалуйста, вот тут». И повел нас через ряды ослепительно-белых холодильников, которые выстроились, будто солдаты Урфина Джуса. И даже как-то напирали на нас с Кешей своими выпуклыми дверями с хромированными ручками. Факсов там было, как говорила моя бабуля, черт на печку не вскинет. Но они слишком дорого стоили. Продавец давал Кеше необходимые пояснения, он знал факсы до тонкостей и говорил о них с большим красноречием. «Какой вам нужен факс?» — он спрашивал. «Чтобы из Америки принять», — отвечал Кеша. «Они все могут принять». «Понимаете, мы ограничены в средствах», — признался Кеша. «Вот чем мы располагаем». «Маловато», — участливо сказал продавец. «Хватит только на устаревшую модель. Взгляните на этого дедушку. Как раз вам подойдет. Он уже ничего не отсылает, зато принимает. И по большей части из Америки». Его еще в Великую Отечественную изобрели специально для связи Рузвельта со Сталиным. Он указал на постамент, где под стеклом высилась громоздкая машина с надписью «Первый факс» и зашептал. «Наш директор хочет от него избавиться. Говорит, эта рухлядь наводит на него тоску. Мы уже решили отдать его в политехнический музей. А тут и покупатели явились, не запылились. Видимо, слово «запылились» на редкость приличествующее случаю так насмешило его, что он не выдержал и рассмеялся. И мне понравилось, что в его смехе сквозило какое-то торжество жизни, торжество здоровья и благополучия. С триумфом вернулись мы домой, сопровождаемые лаем и трубными звуками. Мальчик чуть в обморок не упал, когда увидел это старинное сооружение. «Ой, не вы его выбрали», — сказал он, — «этот факс выбрал вас. У него хотя бы есть какая-нибудь гарантия?» «Гарантия минус 2 года», — пошутила Тася. «Ничего, мы его подключили, и он загудел, заурчал, застрекотал, как кузнечик такой живой. Сразу зазвонил телефон, и нам сказали на английском языке: «Примите факс».